16:12. Оказывается, все часы в городе показывают разное время. Лора заметила это только сейчас. На здании бывшего, дореволюционного еще, страхового общества «Россия», что на Чистых прудах, и на столбе посреди Сретенки, и на фасаде станции метро «Проспект Мира». Ни одни не идут правильно, и оттого кажется, что времени не существует вовсе. Лора отвезла еще одного пассажира, на сей раз до южного входа, на ВДНХ. Это место до сих пор хранит давний образ. Трехлетний Алеша изо всех сил крутил педальки зеленого трехколесного велосипеда. Он тогда говорил «лисипед». Лора шла следом, отставая всего на пару шагов. Но этого хватило, когда колесо велосипеда соскользнуло с бордюра, и Алешка рухнул на асфальт, прикладываясь об него подбородком. Перепуганная Лора подбежала, чтобы поставить сынишку на ноги и вытереть сопли с кровью под аккомпанемент душераздирающего рева. Тот случай стоил Лоре первобытного материнского ужаса. Кажется, материнство вообще состоит из страха и умиления, причем и от того, и от другого перестает биться сердце. А Алёше — выбитого зуба. Щербинка осталась до той поры, пока не сменятся молочные зубы. Собственно, Лора этого так и не застала. Сколько она ни старалась, ей так и не удалось припомнить, где в это время был Глеб. Странно, но Лора вообще вспоминала его только в интерьерах их магазинчика или дома, или хрущевки, в которой жила его мать. Будто Глеб вообще никогда не существовал в городе. Лора оставила машину на парковке. Сейчас, после разговора с Ириной Анатольевной, она видела очень остро и отчетливо, будто надела очки или вдруг приобрела дальнозоркость. Видела, как с ветки на плиты бульвара упала сонная осенняя оса. Упала, отряхнулась и снова взлетела на ветку, воображая себя птицей. Видела, как один за другим по одинаковой траектории движения люди обходят в поисках таблички «Памятник». Огромное изваяние в виде шагающей вперед женщины, чье каменное платье льется упругими складками. Эта молодая особа напоминала в своей стремительности порыв Ники Самофракийской. Лора следила глазами, как три кумушки старого интеллигентного вида остановились возле памятника, и все, как одна, задрав головы вверх, переговаривались в полголоса. «Точно, точно говорю, это Крупская! Но хоть бы табличку повесили, что ли, а то безобразие!» Лора видела, как на больших уличных часах над белым квадратным циферблатом всем телом задрожала минутная стрелка и с шорохом перескочила с одного деления на следующее. Эти показывали верно. Плевки сохли на тротуарах. Из переулка тянуло горячим, только что укатанным асфальтом. Еще даже пар не рассеялся. И дорожники в тужурках палками расковыривали залитые по ошибке канализационный люк. Ноги Лоры мерили шагами улицы. Забытое удовольствие. На Кузнецком мосту Лора заглянула в парфюмерный магазин и купила духи, перенюхав попеременно множество флаконов и баночек с кофейными зернами. Можно было сказать «новые духи», но правда в том, что последние несколько лет она пользовалась лишь дезодорантом и теперь вышла на улицу, окутанная новым запахом, и отчего-то чувствуя себя так, будто она только что проснулась. Лоре почему-то было хорошо на этой мостовой среди домов, окон, пешеходов и автомобилей, летних веранд, кафе, попискивание далекого светофора, который вот-вот переменит цвет. Этот город, подумалось, принадлежит ей намного больше, чем любой человек в ее жизни, хотя и он не принадлежит ей ни чуточки, но они друг друга слышат. Лора и город. Она знает его так, как может знать только приезжий, кто изучал сеть улиц не с рождения, не за руку с родителями, а сам, собственными распахнутыми глазами, ошибками неправильных адресов, блужданий и опозданий. В ней нарастала сила. Лора чувствовала ее тепло. Она покалывала в кончиках пальцев. В груди Лоры лежало тяжелое золото, тягучая масса, которая не обжигала, но грела. И Лора, наверное, знала это название, но ни за что бы не произнесла его. Это было сокровище, то самое, что делает богатым просто так. Обеденная безмятежность и расслабленность улиц и переулков к половине пятого незаметно стала наполняться суетливостью вечера, а артерии магистралей, блестящей на солнце серебряной кровью дорожного потока. Лора, сама того не замечая, оказалась на болотном острове, где они договорились встретиться с Севой. Прохаживаясь по набережной, она краем глаза следила за строгими грифелями праздничных костюмов и белыми искристыми облаками свадебных платьев, то и дело проплывающих мимо. Выгнутый мост и аллея кованых деревьев, увешанных замками с инициалами влюбленных, никогда не бывала безлюдной. Ключи, призванные запереть и приковать любовь, покоились на дне водоотводного канала. С каждым часом их становилось больше и больше. И было в этом что-то правильное, переполняющее болотный остров надеждой. Мимо прокатила на самокате женщина, лет 50, полная, балахонисто одетая, но с приветливой улыбкой, лихо отталкивающаяся ногой от мостовой и подставляющая лицо ветерку. Лора невольно залюбовалась ее жизнерадостностью и проводила глазами, а потом добрела до памятника, в народе носящего название «памятника порокам», и задумчиво принялась изучать его. Примечание. «Дети – жертвы пороков взрослых». Скульптурная композиция Шемякина на Болотной площади. Конец примечания. Странно, за долгие годы жизни в городе она никогда прежде не останавливалась вот так, чтобы рассмотреть его более пристально, со всеми подробностями, и теперь почувствовала, как живот холодеет нехорошим волнением. Дети с завязанными глазами, мальчик и девочка, в окружении мерзких существ, олицетворяющих людские пороки. Дети во что-то играют, простирая руки, и рано или поздно наткнутся на тварей, которые их окружают. А мальчик? Мальчик так похож на Алешу, что становится жутко. Хочется броситься к ним обоим, схватить подмышку и унести подальше. С набережной подул ветер, подхватывая сухую листву каштанов, и Лора поежилась. Сощурилась, чтобы прочитать по порядку. Наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лжеученость, пропаганда насилия, садизм, беспамятство, эксплуатация детского труда, нищета и война. Посередине, главное над всеми, возвышалась фигура с телом в виде гроба, с закрытыми глазами, заткнутыми ушами и сложенными на груди руками. Это было равнодушие. Останина пыталась нащупать что-то важное в словах Ирины Анатольевны, все еще крутившихся в голове. Ту фразу, что была заточена и болезненна, как каменная крошка под натертой до волдырей пяткой, но все-таки имела иной главный смысл. И каким-то образом те слова относились к этой скульптурной композиции, от которой кровь стыла в жилах. Что же? Что же? «Адский хороводец!» — раздалось над ухом. Лора с облегчением отвернулась от тягостного зрелища и даже улыбнулась Севе. «Ты не в костюме, но ведь с работы...» «Всеволод, мы без вас не начинаем», — поддразнила она. А ты внимательна, когда хочешь. Да, субботние переговоры позволяют стиль casual. Сева крутанулся на пятках с грацией какого-нибудь фотомодельного мальчика, демонстрируя пиджак из мягкой замши и узкие брюки. И вдруг потянул носом воздух, приблизившись к Лоре на полшага. Он ничего не сказал, но по взгляду Лора поняла, что он почуял ее духи и даже одобрил их. И тем приятней, что он не озвучил этого. Есть, оказывается, особое удовольствие в том, чтобы не произносить то, о чем догадались оба. «Ну что?» «Рассказывай», — велел Сева. «Подробно. Что тебе говорила свекровь и как именно?» «Зачем тебе это?» — опешила Лора, не ожидав такой резкой смены курса. Сева чуть не подавился воздухом. «Ты мой друг. Если ты еще не заметила, я довольно серьезно участвую в твоей жизни, и ты, кажется, не против». «Спорный вопрос», — подхватила Лора его игривый тон, надеясь увести разговор в другое русло. Но не тут-то было. «Выкладывай», — непререкаемо приказал Сева. Лора со вздохом подчинилась и принялась рассказывать. Она и сама хотела восстановить в памяти сцену разговора с Ириной Анатольевной. Ведь ее не отпускало ощущение, что она проглядела, пропустила нечто судьбоносное. Намек, который должна была распознать, ключ, который смог бы открыть сковывающие ее жизнь цепи. Сева Корнеев, сцепив руки в замок и упершись носом в костяшки пальцев, слушал ее, не перебивая. Ветер играл длинным концом его полосатого шарфа. «Здесь что-то не так», — покачал он головой. Стоило Лоре замолчать. «Если бы она хотела, чтобы ты отступилась, стала бы она тебя подзуживать, злить?» «Не думаю». «Такое ощущение, что она подталкивает тебя к серьезным шагам на сближение, но при этом сама себе в этом не признается. Сравнивает тебя и себя. Ставит себя в пример. Зачем, если не хочешь, чтобы примеру последовали?» «По-моему, это тень на плетень», — вздохнула Лора. «Просто ты не знаешь Ирину Анатольевну Гордееву. Да и к чему ей хотеть сближения? Она ненавидит меня. Она сказала Алёше, что я умерла. Чистая стопроцентная ненависть». «В общем, ты хочешь видеть второе дно, где его нет и в помине. А ты, по-моему, мало что смыслишь в жизни», — отрезал Сева, лишь отчасти смягчив слова улыбкой. «Хорошо, отлично». «Надо подумать». Сева пропустил саркастическую холодность Лориных слов. «И, возможно, кое-что разузнать. Сведений маловато». Лора застонала. «Давай хоть 5 минут не будем говорить о моей бывшей свекрови». Сева сделал большие глаза, и в их радужных оболочках отразилось теплое сентябрьское солнце. «А ты изменилась сегодня», — сказал он. «Совсем другая. Не то проснулась, не то осмелела. Мне нравится. Так чем ты хочешь заняться?» Вид у него стал до невозможности многозначительный и плутовской. Невероятно, как этот человек может так быстро переключаться, перестраиваться. В прошлой жизни он явно был авантюристом или мошенником, а может, фокусником. Подслушав ее мысли, Сева поднял с тротуара несколько каштанов, выбрал те, что побольше и покрасивее, точь-в-точь красное дерево с лаком, и принялся жонглировать. Причем получалось у него здорово. «Ума не приложу. Где ты научился еще и этому? Если сможешь ехать на мотоцикле, продолжая вытворять такие вот штуки, то буду похож на циркового медведя», — подхватил Сева. Словил 4 каштана одной рукой и, как ни в чем не бывало, сунул их в карман Лориной куртки. Останина воспротивилась. «Эй, ну что ты творишь? стараясь не подать виду, что заметила, какие горячие у Севы руки, даже сквозь ткань.